Глава 6. Иногда волшебству надо подсобить, дать ему что-нибудь полезное, шанс сработать. Надо создать волшебству подходящие условия. Джоан Харрис. Ежевичное вино. Я дала приятелю минут 10 оглядеться, оценить нависающие над районом гигантские изваяния скелетов-оберегов с золотым пламенем в вытянутых костлявых руках, рассмотреть далекие шпили костяных башен и изучить шпору. «Нам сюда», — Илья уверенно указал на узкую дорожку, вымощенную ребрами и огибающую первый встречный дом по правой стороне. «Кровь с руки не стирай». Я, по-прежнему держа трость под мышкой, отправилась вперед. «И готовь что-нибудь от нечисти». «А ты, если что, держись правой стороны», — отозвался он напряженно. «Бабочка спит?» «Дремлет. Выпустить?» «Да, пусть бдит. Места вдохновения, они, знаешь, как и места смерти, крайне притягательны». Дальше мы продвигались молча. Только приятель изредка командовал, куда сворачивать. Под ногами похрустывали то ребра, то бедра, то кисти рук, с крыш домов любопытственно съели десятки черепов, с костяных лавочек оборачивались, провожая нас долгими, немигающими взглядами, стражи с косами. И даже воздух, прохладно сырой, стоячий и зыбкий, как в склепе, атмосферно пах чем-то горько-сладким, смешанным с запахом влажной земли. В своем последнем суждении о стародавних Илюха, пожалуй, местами прав. И мы почти прошли. Я почти поверила, что прошли. Первой встрепенулась ящерка. Гибко извернувшись, она сверкнула красным глазом и вновь замерла. И мне сразу же захотелось чихнуть, ибо плющ тоже не дремал и, похоже, готовился боевито распуститься. Я нырнула в первый же проулок между домами и замерла у стены. Илья последовал за мной с отставанием в пару шагов и затаился у стены дома напротив. И показал на пальцах. Пятеро сверху. А замечены из верхних в катакомбах лишь стервятники. Произнесла я одними губами и медленно, стремясь не шуметь, сняла с плеч рюкзак, уложила его на землю, а сверху бросила куртку. На лице приятеля отразилась неповторимая смесь восхищенного ожидания и напряженного опасения. И с минуту, пока я перебирала амулеты, он никак не мог выбрать сторону, то ли восторгаться встречей с древними и якобы истребленными особями, да еще и крайне редкими в мире птичьими, то ли опасаться за свою жизнь. Но когда сверху раздалось хлопанье крыльев, а поднявшийся ветер донес запах гнили, инстинкт самосохранения человека предсказуемо победил исследовательский восторг заклинателя. К счастью. Он любил и страдал. Я не удержалась от шпильки, разминая и разжижая в ладонях подвески и кольца, смешивая магию. Он любил нечисть и страдал от недостатка в ней адекватности. Илья скинул куртку, глянул из-под лобья, фыркнул, вдохнул, выдохнул, и вокруг него всколыхнулась тьма. Материализованная сила у обычных заклинателей змеями, сползающая с рук, у этого шамана выходило отовсюду, из кожных пор, изо рта и носа, с тяжелым дыханием. И сам он почернел, будто сажей покрылся, с головы до пят. А следующую шпильку для разрядки обстановки я проглотила. Илюха и так немаленький, подрос еще на голову, раздался в плечах, а по его рукам пополз плющ, совершенно черный, чадящий тьмой, и цветущий темными салыми всполохами цветами. И меня пробрало, о да. Я, признаться, думала, что меня невозможно удивить, но... наивная. И чуть подготовленное заклятие не выронило, когда приятель, прислушавшись, глянул на меня сверху вниз, сверкнул зеркально-желтыми глазами и сухо бросил: «Не лезь!» Действительно, кот. В том смысле, что высшая животная нечисть, с изумлением поняла я, глядя, как он бесшумно и быстро выскальзывает из проулка. Или лис, или... Я в жизни всего-то одного зверя встречала, если не считать недавнего нетопыря. Они очень редкие и часто запрещенные. и долго находилась под впечатлением от скромного крота, высоченного, массивного, бесконечно опасного. И, в общем, да, похоже, долгое пребывание бок о бок с нечистью плюс врожденный заклинательский дар – это не только абстрактное силовое поле. Наверху захлопали крылья, противно потянуло разлагающимися объедками, и я очнулась. Не лезь, ну надо же, а я, может, посмотреть хочу для начала. И раз на земле боец есть, ему не помешает поддержка с воздуха. Близко расположенные дома и широкие края треугольных крыш перекрывали обзор. И, прислушиваясь к первому тихому хрипу, я вернула заклятие в амулеты, решительно обогнула дом и нырнула в дверной проем. В два шага добралась до лестницы и через минуту уже открывала оконную створку, сложенную из фаланг пальцев. К сожалению, не с той стороны, где завязался бой, но с той, где можно выбраться на крышу. Колено протестующе заломило, когда я, оттолкнувшись от подоконника, подпрыгнула и ухватилась за ближайший череп, украшавший скат крыши. Но мне было не до болячек. Подтянувшись, я вцепилась в челюсть второго черепа и поползла наверх от выемки к выемке. Глаза слепил золотистый свет, все противнее несло гнилью, в ладони впивались искусственные кости, но я упрямо лезла к цели. Еще пара черепушек, еще одна. Сверху вид открывался прекрасный. Один стервятник во плоти валялся на костяной дороге. Второго Илья как раз зацепил плющом и, душевно грохнув о крышу, стащил вниз. От боли, потеряв воздушно-защитную прозрачность, жертва, длинная и костлявая, аки мертвая с косами, сучила руками и ногами, хрипела, била рваными крыльями. Плющ, спеленав стервятника по рукам и ногам, как мумию, выкинул отдельную плеть, зацвел и смачно плюнул в безобразно костлявое лицо чем-то ядрено-алым. Жертва конвульсивно дернулась и затихла. А над домами нарезали круги еще три фигуры. Тощие, как и все представители птичьей нечисти, сливающиеся с обстановкой, заметные лишь по слабому движению воздуха. Я прищурилась, оценивая расстояние, и задумчиво погладила опорный череп. Дотянется ли плющ для всех? И есть ли у Илюхи подходящий козырь? Вопрос вопросов. В отличие от большинства нечисти, стервятники лишены инстинкта самосохранения и будут преследовать жертв до последнего. А мне удары в спину не нужны. Расплавив в ладони подходящее заклятие, я отодрала от крыши череп, напичкала его одушевлением и, размахнувшись, запустила в полет. Протестующий вопль Илюхи пропал в туне. Череп, клацнув зубами, в считанные секунды нагнал первого летуна и перегрыз ему крылья. «Лови!» — крикнула я, азартно ваяя бомбу. Стервятники бросились в рассыпную. Один заметался в панике, а второй явно решил удрать. Отправив череп за вторым, я смяла пару колец, доделала боезаряд и швырнула его за первым. Стервятник с тихим хрипом извернулся, попытался отбить бомбу крылом и не сразу понял, отчего его вдруг потянуло к земле. «Держи второго!» Заряд, прилипший к крылу, рванул, выплескиваясь черным пламенем. Стервятник, кувыркаясь, рухнул на крышу и скатился вниз. Я задрала голову, осмотрелась и призывно щелкнула пальцами. Череп, доселе отстающий от улепетывающей пташки, совершил стремительный рывок, впился стервятнику в загривок и потащил вниз. И мне туда пора, да. «Илюх, ты не...» Слова застряли в горле, когда я посмотрела вниз и увидела, что он делает. И испытала очередной приступ невыносимой наивности. Приятель ел так, как питается высшая нечисть. Вытряхивал сущность из тела, распускал темное туманное облако на нити и жадно вбирал в себя одну за другой. Пока я гоняла черепа последнего, он успел прикончить троих. И не лопнет ли? Я торопливо вынула из уха сережку. Я не только ведьмовскую умею консервировать, но и заклинательское. Простое, рассчитанное на одного-двух, но исключительно полезное. и посмотрим, настолько ли ты нечисть, насколько выглядишь. Смяв серьгу, я швырнула ее в сторону Ильи и по пустым улицам величественным грохотом курантов понеслось успокаивающее. Ом! Разгоняя и оживляя мертвую тишину, заставляя подпрыгнуть и вынырнуть из убежищ стражей с косами и предсказуемо вырубая приятеля вместе с плющом. И что отрадно, рухнув на костяную дорогу, он разом посветлел и съежился до прежних размеров. «Сестра!» — я позвала ближайшую стражницу. «Будь добра, помоги!» И, оттолкнувшись от своего насеста, съехала вниз по скользким черепам в приветливо протянутые костлявые руки. Поблагодарив первую помогающую и приняв из рук вторую трость, я подковыляла к месту битвы. От съеденных остались лишь ошметки, напоминающие рваные лоскуты вонючей ткани. От попавшего под бомбу обугленный скелет. А вот пятый был жив и лежал, мелко вздрагивая лицом вниз. На его спине гордо восседал, сияя теплым золотом, ловчий череп. Илья, словно почувствовав мое приближение, сел, потер лицо, посмотрел на меня сверху вниз и задал потрясающе актуальный вопрос. «Эв, а какого черта тут случилось?» «А ты не помнишь?» Я наклонилась и посмотрела в знакомые, ставшие человеческими глаза. «Смутно», — признался он, с трудом вставая. «Как всегда, когда сливаюсь». «Если честно, Илюх», — я нахмурилась, — «большой нужды в этом не было. Пятерка середняков-стервятников, да к тому же не стародавних, не те объекты, ради которых стоило рисковать. На твою ж агрессивную тьму сейчас со всех районов нечисть сбежится, и...» Внутри что-то дрогнуло, словно прибой предупреждающий заворчал, и я запнулась, замолчала. «Не набежит», — хрипло отозвался приятель, и его глаза почернели. «И это не из-за стервятников. Ты же знаешь, они всегда прилетают понаблюдать за процессом, надеясь на ошметки, оставшиеся от обеда». Я не понимала. Ящерица в моих руках замерла, не шевелясь и не просыпаясь. Она-то почуяла только пташек или... «Кто?» Я обежала взглядом костяные дома. Тревожное ощущение, накатив, замерло, затаившись. Или не смогла предупредить, попав под запрет старшего. А иногда, Илья меланхолично отряхивал от пыли то майку, то джинсы, птиц используют как отвлекающий маневр, чтобы обратили внимание жертвы на себя, чтобы отвлекли и измотали. «Илюх!» — возмутилась я. «Она любила и страдала», — поддразнил приятель. «Она любила правду». Я угрожающе перехватила трость. «Но если я не знаю необходимого, страдают другие. Кто?» «И почему у тебя всегда один и тот же аргумент?» Справедливо упрекнул он и деланно заинтересовался черепом с живым стервятником. «А можно этого я себе заберу? И неплохой, кстати, домик для нечисти». «Это не домик и не нечисть. Это временное одушевление. Пташку можно, череп нет. Это часть интерьера. Стащишь, стражи заметят и обидятся. А потом догонят и снова обидятся». Я оперлась о трость и, вздохнув, добавила. «Потому что я очень хорошо к тебе отношусь, чтобы применять иные методы воздействия. Зря, наверное». «В дом загляни», — разом раскололся Илья, присев перед стервятником. «В тот, где окно выбито». Я повернулась и сразу заметила ножны. Стекла в раме отсутствовали, как собственные рама и декоративные костяные ставни. Так точно некто упитанный попытался с размаху выпрыгнуть в окно. Но он и оказался тесновато, и нечисть снесла своей тушей часть стены, оставив ровное круглое отверстие. И внешнего визуального осмотра мне хватило за глаза. «Дар его забери, суслик!» Я поморщилась. Под столь безобидным прозвищем, данным за непревзойденное мастерство в рытье нор и подземных коридоров, а также за шустрость и позу столбиком, скрывался опаснейший высший. И когда он выходил на охоту и вставал в любимую позу, подавая энергетический сигнал, с его территории спешили убраться все, даже бесы. Не то велика была вероятность провалиться в одну из нор, завязнуть в продуктах жизнедеятельности и стать пищей. И, пожалуй, сейчас в костяном районе безопаснее всего, хотя внутреннее ощущение с этим не соглашалось почему-то. Я отправила на разведку в дом свою змейку, а сама обернулась, чтобы подозвать череп и вернуть его на место, и использовать мелкую заначку из мертвой природы, чтобы подлатать порушенные. Илья тем временем закончился стервятником, перетащив его дух в заготовленную техническую приблуду. Понаблюдав с минуту за шаманскими манипуляциями, я осторожно спросила. — Илюха, ты в курсе, что ты или с тобой, в общем, высший? — Не может быть, — возразил он, пряча микрочип в крошечный контейнер. — Нечисть не любит делить территорию. А человеческое тело — это та же территория. Во сне им все до лампочки, а вот если проснуться, точно подерутся. Для работы с полем я использую только одну особь — мелкую старую белку. — Смотри. Я сняла кольцо. Это видеорегистратор. Я сканирую свой путь и превращаю события в голограммы. Мы все так делаем, кто под клятвой. Если что-то случится, кольцо найдет нужные руки, чтобы передать информацию. Да и я иногда просматриваю запись, вспоминая. Над костяной дорогой шевельнулась темная фигура и продемонстрировала процесс изменения облика от первоначального черного тумана из кожаных пор до финальных желтых глаз, очевидно, высшей нечисти. Приятель озадаченно посмотрел на себя со стороны, попросил перемотать, снова посмотрел и развел руками. — Не понимаю. Разве что... Энергетическое поле, пропитавшись твоими эмоциями, само породило подобие духа и положило начало формированию новой сущности, — озвучила его догадку я. — Это возможно. Ведь именно так и появляются, например, полтергейсты. — Илюх, тебя надо проверить. Или заклинателю, или ведьме души. А лучше обоим. И чтоб с высокой квалификацией. И ты бы пока поостерегся работать с этой штукой. Да ежу понятно, поморщился приятель и, добавив сакраментальное, мало ли. Мудро проигнорировав подкол, я подцепила тростью вернувшуюся змейку, считала информацию и убедилась, что суслик с позором изгнан и не опасен. Так откуда же затаившееся напряжение? «Предлагаю уходить». Я оглянулась, вспоминая, где оставила куртку и рюкзак. «Здесь, конечно, так безопасно теперь, что хоть ночуй, но...» «Согласен», — кивнул Илья, выпуская бабочку. «Беспокойно, и ей тоже». До узкого арочного пролета, простенько отделанного светящимися черепами и охраняемого двумя привычными уже стражами, мы добрались за полчаса и без приключений. Перед заходом в новый район я скомандовала перерыв и, сев прямо на костяную тропу, шустро обработала мазью колено и выпила обезболивающее. Приятель предсказуемо потратил свои 10 минут на перекус. А мне кусок в горло не шел. Зелье-то едва впихнуло. Что-то намечалось, поняла я, встав. Пора за дело. Илюх, давай руку. Я протянула ему ладонь. И глаза закрой. Район не страшный, нет, но очень необычный. Его лучше сначала прочувствовать. Проход был коротким и наполненным прохладной иллюзорной водой, осязаемой, ощущаемой кожей и до жути, до ручейков пузырей при выходе натуральной. Тропа, мощенная серебристой галькой, скользкие ракушки и пульсирующие морские звезды на стенах, подвижные водоросли, мерцающие зеленым, красным и желтым. Но мой спутник ничего этого не видел. Я торопливо тащила его за собой, чтобы вывести к домам. В тесноте коридора иллюзия воды не так заметна. Уж там... Смотри. Я отпустила его руку. Илья открыл глаза, узрел морское дно, и с ним случилось то же, что со всеми новичками, включая меня. Он захлебнулся на очередном вдохе, закашлялся, забыв о воздухе и поверив в воду. «Дыши!» Я похлопала его по груди. «Закрой глаза и вдохни, и выдохни. Ты можешь здесь дышать. Воды нет. Это просто красивый морок. Слышишь? Дыши, говорю». Он суматошно кивнул и судорожно втянул носом воздух. Задержал дыхание, словно пробуя воздух на вкус, и медленно выдохнул. проследил за стайкой пузырьков и хрипло поинтересовался. — И сколько здесь всего такого? — Немного. Я поправила рюкзак и первой поковыляла по песчаной тропе к ближайшему дому. Рогатые ракушки, окруженные мерцающими белыми кораллами и желтыми кустами водорослей. Всего-то районов 13, но из необычных, пожалуй, огненный. Там все так полыхает, что даже ведьмы огня боятся подцепить искру и вспыхнуть. Район душ жутковат. Это лабиринт из зеркальных домов. Сотни отражений тебя и не совсем тебя. А некоторых воздушный пугает. Он прозрачный, и пока не прикоснешься к дому, не поймешь, что он рядом и... 13? — перебил приятель почти возмущенно. — Да ты видел карту нашего пути. 4 районов, — не смутилась я. — Зачем тебе лишняя информация? Мы ж не на прогулке, мы в бегах. — А я не прочь, — протянул он. — Разберемся с делами, проведу, — пообещала я. — Вернее, ты проведешь, а я покажу всю карту целиком и объясню дорогу. Наберем еды. — Пикник в заколдованных катакомбах, — Илья хмыкнул. Главное все закончить. Я обогнула водорослевый куст и остановилась у дома ракушки, сбросив на пороге рюкзак. А там хоть трава не расти. Покажи бабочку. Плющ выглядел ожидаемо. Вялый, с пожухшими, ссохшимися и потемневшими листьями. Приятель встревоженно обнял стебель ладонью, закрыл глаза, прислушиваясь к нечисти, и перевел сухой шелест листьев так. За нами идут. Далеко, но след взять. Высший, мощный. Клещ? Я вынула из уха нужную серьгу. Нет, Илья нахмурился. Что-то паучье. Стародавняя нечисть умела высасывать силы из жертвы загодя. Я рассеянно подбросила на ладони серьгу. Стоило напасть на след, и с каждым новым шагом охотник становился сильнее добычи. Пока это заметно только по бабочке, но скоро отразится и на нас. И решительно тряхнула косичками. Дальше ты пойдешь без меня. Приятель поднял брови, открыл рот, но возразить не успел. Я качнула перед его носом серьгу и пояснила. Это колпак. 20 минут защиты от любых ушей, даже корифеевых. Я легко разорвала ее пополам, активируя. Сейчас вокруг нас завихрилась радужная воронка. Выбирай. Или ты тратишь время на споры, или молча слушаешь объяснения и инструкции. Если ты выберешь первое, через 15 минут я телепортирую тебя в приют, а с остальным постараюсь справиться сама. Если второе, то нагружу делами. И вместе мы наверняка изловим 1 из 12. Подозрительный взгляд, короткая пауза, и Илья протянул. Телепортируешь? Там, где отказывает пространственная магия? Это, я показал ему язык с сережкой, работает везде. Здесь не действуют современные заклятия. Стародавние работают. У меня есть пара консервов времен вещевидящей. Еще вопросы не по теме. Он промолчал, тем самым соглашаясь со вторым вариантом. Я одобрительно улыбнулась, села на порог, вытянула ногу и деловито сообщила. Реликвария не существует. Никакого вообще. Нет ни места, где могли бы храниться реликвии стародавних, ни всезнающего помещения. Мы его придумали. Когда мы изучали безымянных, то заметили, что они появляются в мире по 2 причинам. Первая – убить ведьму с даром. Вторая – выпотрошить тайник стародавних. Но тайников с каждым годом становится все меньше, как и ведьм. И для западни они уже не годятся, как и мы. 1 из 12 не пошлют ни за мелким родовым схроном, ни за такой, как я. Зато пошлют за Русей. Или за тем, что связано с тайнами первых верховных. Илья сел напротив меня по-турецки и привычно потянулся за травинкой. Недовольно посмотрел на сорванную водоросль и отбросил ее в сторону. И нам нужно изловить кого-то из верхушки. Хотя бы одного. Тогда мы и придумали реликварий. И не просто придумали, но и создали доказательства его существования. Мы подсовывали наблюдателям карты схронов, в которых содержались намеки и подсказки, и они собирали наших уток повсюду, чтобы однажды прийти к однозначному выводу. Реликварий находится здесь. Я хлопнула ладонью по ракушечному крыльцу. В катакомбах. Приятель насмешливо фыркнул, но я не смутилась. Они клюнули, Илюх, и продолжают клевать, хотя раз за разом теряют здесь поисковые группы. Наблюдатели знают, что верховные существуют, и знают, что мы продолжаем у них обучаться. Им надо отрезать нас от наставниц, и тогда ведьм не придется отлавливать поодиночке. Неразвитый дар сводит с ума. Сами вымрем. И об этом они тоже знают. Поэтому и лезут каждый раз в капкан. Но уже очень давно не клевал один из 12. Илья прищурился. Я сухо подтвердила. Да, встречались. И каждый раз эти сволочи умудрялись удирать. Катакомбы защищают своих. Здесь любая ведьма будет сильнее беса, даже стародавнего. Я могу призывать такую подмогу. Но, к сожалению, подмога бесплатно не работает. А от мертвого тела с высосанной силой и душой проку мало. Нам нужна их память, а до дня появления в мире до. Поэтому дальше ты пойдешь один. Я потянулась и достала из заднего кармана джинсов записку. И приведешь сюда Богомола. И Анатолия Михайловича захвати. А я останусь здесь и прослежу, чтобы наше что-то паучье никуда не улизнуло. Подземелье глушит любую магию, вспомнил приятель. Здесь ни до кого не докричаться. Ни тебе до Богомола, ни... Вот именно, я улыбнулась. И наблюдатели, будь они хоть трижды стародавними пауками, тоже ни до кого не докричаться. Полуминутная пауза, Илья прищурился проницательно. Раз вам нужна его память, значит, есть чем прижать наблюдателей, если ткнуть носом в старые грехи. Ясно дело есть, и об этом они тоже знают, потому и защищаются изо всех сил. Но против лома нет приема, кроме другого лома. Дар стародавних всегда будет сильнее любой нечисти, даже насыщенный источниками, даже искусственно усовершенствованный. Мы вот-вот возьмем их за жабры, сказала я уверенно. Мы работали над этим много лет. Осталось чуть-чуть. Приятель шустро сложил 2×2 и опять доказал, что с математикой дружит превосходно. Дар против нечисти. Так ты умеешь не только ходить по вероятному будущему, но и творить его, чтобы... Я осекся, удивившись тому, что произнес. Настолько это показалось странным, нереальным. Не совсем. Я не машина времени, нет. Будущее я не наколдую. Зато могу создать его ответвление, возможную вероятность и помочь ей осуществиться. Это и медитации, и разбросанные в нужных местах утки, и прочие пляски с бубнами. Я протянула ему записку. Бери. Время. На тебе Богомола, Анатолий Михайлович. Дорогу ты знаешь. Возражения не принимаются. Ну, о плане могла бы рассказать и раньше. — справедливо упрекнул Илья, наконец взяв записку с позывными и встав. — Если я вроде как в деле. — Нельзя. Я оперлась от трости и тоже встала. Человек, который мало знает, неизбежно полагается во всем на того, кто знает больше. Мы слишком по-разному думаем и действуем, и стремимся к разным целям. Не хватало еще, чтоб ты оттирал меня в сторону плечом, как недавно с замечанием «не лезь». Моделирование — неустойчивая форма будущего. Это всего лишь хрупкий план, который легко ломается, когда в задействованном объекте внезапно обнаруживается неучтенная деталь. Твое непроизвольное вмешательство – последнее, что мне нужно. Взгляд, которым меня наградили, сказал о многом. Но я его выдержала и примирительно попросила. Не обижайся. Это мое дело, не твое. Заклинателей всего лишь подставляют. А нас убивают каждый день. Однако ты получишь то, зачем примчался ко мне с мумией в багажнике и пошел к реликварию. Доказательство непричастности заклинательской общины. Просто приведи сюда Богомола как можно скорее. Бабушка, пробормотал приятель, и прозвучало это как ругательство. Время еще оставалось, воронка вихрилась, и я быстро спросила. Она ничего другого не советовала, только реликварий? Увы. Илья все понял, и его низкий голос сочился ядом. Больше я вам не нужен. Она не придумала, куда меня определить. И ты, по-моему, тоже. Неправда, — возразила я, роясь во внутренних карманах расстегнутой куртки. Если не поддашься эмоциям, то будет тебе поручение, рискованное, но чрезвычайно полезное. Для ведьм и для отступниц. Но об этом потом. Держи. Я протянула ему серый галечный галыш. Телепорт. Современный. Из района в район не перебросит, но из финишного коридора наверх вполне. Засада на выходе. Он взял артефакт. Вероятно. Я переступила с ноги на ногу и обратно. Прежде из каждого района вел свой путь наверх. Но время, строительные вибрации, магические драки и часть выходов завалило намертво. А оставшиеся прекрасно всем известны. Из водяного наверх не выбраться, а следующий земляной пещерный город. Из коридора сразу прыгай в безопасное место. Телепорт двусторонний. И вернись к приюту. Он недалеко уплыл от прежнего места. Там и Анатолий Михайлович, и хозяйка богомола Гюрза. Не откликнется нужное, попросишь другую подходящую нечисть. Она в курсе. И ты, приятель подбросил галыш и поймал, с возможностью перепрыгнуть через город от входа к выходу, тратишь уйму времени и сил, ковыляя на своих двоих? Ясное дело, я не обиделась на едкое ковыляя. На правду не обижаются. Если не будет следа, наблюдатели заподозрят капкан. Мы же, напоминаю, в бегах. И телепортов у меня не 100 штук. Он редкость на крайний случай. Катакомбы впустят чужака, не ведьму. Они впустят тьму и нечисть. Богомол и Анатолий Михайлович вперед, а сам за ними. Или лучше не надо. Мы не знаем, что за полтергейст завелся в твоем поле. И не захочет ли он тело в единоличное пользование. Давай я лучше снова кровью капну. И еще. Не торопись. — В смысле? — Илья поднял брови. — Поторопись вернуться, но не торопись помогать, — объяснила я. — Илюх, скажи, как профессионал? Когда из нечисти можно вынуть память? — Особенной с паучьей, склонной к моментальным самоубийствам. — Когда она расслаблена? — Когда ест? — Эф, какого черта? Чем ты ее кормить собралась? Он встревожился. — Ты не выдержишь. «Выдержу», — возразил я хладнокровно. «У меня нет выбора, у тебя теперь тоже. Наблюдай и жди, когда ситуация станет патовой». «Варианты, при которых я не вернусь, не рассматриваются?» Илья уже изучал шпаргалку. «Увы», — я цокнула языком и снова села на порог. «Я же старая перестраховщица. Один есть. Но ты вернешься. Тебе слишком хочется вытрясти из меня все секреты для начала. А с перерожденной так не поступишь. С даром, Илюх, и не забывай о побрякушках. И, ставя точку, лопнул колпак. Приятель без лишних соплей развернулся и исчез за стеной дома ракушки. Я, закрыв глаза, с минуту прислушивалась к шороху гальки и его удаляющимся шагам, чувствуя, как они резонируют с ощущением правильности. Да, Гюрза не ошиблась, и я тоже. Чем дальше уходил Илья, и чем ближе подкрадывалось что-то паучье, тем сильнее звенел дар, вибрируя от возбуждения. Он проснулся и с каждой минутой, с каждой мыслью и новым шагом укреплял шаткую, смоделированную в медитациях конструкцию, вкладывая в нее все накопленные за 4 года бездействия силы и уверяя, все сложится. Подхватив рюкзак, я зашла в ракушечный дом, и с позабытой безмятежностью занялась последними приготовлениями. Да, сложится. Мы готовились к этому не 1 десяток лет. Иначе и быть не может.